Глава 27. Джейсон. Паркуюсь около гаража Майкла, и друг выходит во двор, услышав звук мотора. Он живет в небольшом доме, ближе к окраине. Не на улице, где газон подстригается по уровню, а люди подбирают цвет обуви под покраску машины. Нет, здесь гораздо проще, и вместе с тем дышится легче. Люблю бывать у друга в гостях, отдохнуть от мегаполиса и вечного гула улиц. «Ну что, показывай!» Киваю я на дверь гаража и с предвкушением жду, когда он ее откроет. Майкл давно хотел купить машину для того, чтобы с ней заниматься. Не ездить, а как хобби, чтобы можно было в ней копаться, что-то устанавливать, менять и экспериментировать. Он знает, что я и сам фанатик такого отдыха, поэтому не стал по телефону раскрывать карты. Предательски испытывает мое терпение, которое и так уже на исходе. Майкл нажимает на пульте кнопку, и автоматическая дверь со скрипом и небольшим треском ползет вверх. Подхожу ближе и пытаюсь уловить хоть частичку корпуса автомобиля, но не тут-то было. Друг накрыл ее накидкой из плотной ткани, и непонятно, что за красотка там скрывается. Тянусь, чтобы сдернуть, но он ударяет меня по ладони. Я сам. Он как ребенок, не хочет делиться игрушкой. Уголки его губ ползут вверх, и через мгновение моему взору предстает Dodge Challenger ярко-красного цвета. Не говоря ни слова, подхожу и даже боюсь дотронуться. Словно передо мной мираж. Миг, и все рассеется. Охренеть! С трудом выдавливаю я из себя и перевожу взгляд на Майкла. Он светится от счастья, да и не мудрено, заполучил такую тачку. Удивительно, как он еще сдержался и не разболтал раньше. Осматриваю корпус, и складывается ощущение, что машина только что сошла с конвейера. Ни одной вмятинки, ни одной царапинки, все идеально отполировано. Сам в шоке, что удалось купить. Майкл пожимает плечами, открывает водительскую дверь и жестом приглашает сесть. Ее продавал мужчина преклонного возраста и, на удивление, за смешные деньги. Не смог пройти мимо и не осуществить мечту. «Правильно сделал», — хлопаю я его по плечу и залезаю в салон. Внутри также все идеально, как снаружи. Белая натуральная кожа, ярко-красный кожаный руль, вставки из дерева. Провожу ладонью по приборной панели, обшивке. Еще бы услышать, как она звучит. Друг, видя, что я хочу переключить рычаг передач, не дает этого сделать. «А вот с мотором придется повозиться», — поджимает он губы. «Ну, мы же не ищем легких путей». «Это точно». Но ничего, мы заставим эту малышку снова летать. Покидаю салон, обхожу машину и открываю крышку капота. Нужно изучить, какие части под замену, заказать и поставить. Майкл тоже присоединяется ко мне, достает чемодан с инструментами, две пары перчаток, и мне не нужно особого приглашения. Мы погружаемся в изучение неполадки и вместе с тем разговариваем о насущном. Конечно же, о девушках. Рассказывай, как вчера съездил Кэви. Не отрываясь от процесса, Майкл решает разузнать, чем все закончилось. «Встретил друга?» Улавливаю в голосе сарказм, и появляется желание стукнуть его гаечным ключом. Но понимаю, что именно ревность спровоцировала меня поехать в гости к лисичке и позволить разговору зайти так далеко, куда еще недавно я и не планировал заходить. При этом не жалею, а наоборот, мне все больше и больше хочется делать так, чтобы все видели, что она моя». Какое-то эгоистичное чувство зарождается внутри. С ним очень тяжело бороться. Одновременно я пытаюсь держаться подальше от всяких привязанностей, но с этой девушкой так не работает. Мы словно два магнита. Стоит немного сблизить, обратного пути уже нет. Только навстречу друг другу на огромной скорости, снося все преграды и опасения. «Да, встретил». Пожимаю плечами, будто это нормально, что у моей девушки есть лучший друг-парень. Кстати, он с Сандрой тоже очень хорошо дружит. Краем глаза замечаю, как Майкл напрягается, и не могу сдержать смех. Теперь он на моем месте, но, насколько я знаю, у них еще не было разговоров об отношениях. Возможно, это его тоже подтолкнет, как и меня. Зная друга, он не любит, когда кто-то посторонний лезет на его территорию. Мужчины как хищники, другой расценивается как соперник, поэтому необходимо обозначать границы дозволенного. А именно... К нашим женщинам доступ имеется только у нас. Как у тебя, кстати, с ней? В зале вроде общались достаточно тесно. Вздергиваю я брови, намекая на двусмысленность слов. По тяжелому вздоху друга понимаю, что в этом направлении они продвинулись так же, как и мы с Эви. В голове рождается идея, как замотивировать его, а то Майкл совсем отчаялся. Конечно, они еще не так долго друг друга знают, но здоровый секс только укрепляет взаимопонимание. «Давай так, зови ее сегодня на свидание, а лучше устрой сюрприз. Мы же знаем, где они вечером будут. Заберем с танцпола, после приглашай к себе в гости. А я поеду к Эвелин готовить лазанью». Снимаю перчатку и протягиваю другу руку. Майкл усмехается неожиданной идее, повторяет мои действия, и мы скрепляем план рукопожатием. «Потом с тебя подробности», — поддерживает он. «Не спалите только там квартиру».